Здравствуйте. Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы именно детский врач был главным советчиком мамы, папы в вопросах родительства. Но это совсем не так. Главные советчики – это дедушки и бабушки. О них мы сегодня и поговорим. Пойдемте. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Спонсор програми «Кіндер Біовіталь». Пишайтеся вашим розумником. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сегодня мы говорим о явлении, без которого выращивание детей в этой стране практически невозможно. Мы говорим о бабушках. Понятно, что когда мы говорим о бабушках, мы, конечно же, подразумеваем и дедушек. Но дедушки – это такое явление пассивное, неактивное, так что в основном, конечно, выяснять отношения приходится именно с бабушками, которые точно знают, как надо. Кстати, Луиза Васильевна, а как у вас было с бабушками? Сильно помогали, мешали? Как оно было вообще? Я вам скажу, нам повезло, они были, но они никоим образом не участвовали в нашем процессе. То есть процессе. Вам не помогали, в принципе, да? Абсолютно. И вы считаете, что вам повезло? Конечно. Ну, тогда давайте узнаем, а как оценивают эту ситуацию наши эксперты. Давайте. Главное, в семье должна быть мама и бабушка. В семье главный мама и папа. Бабушка не очень главная. Не вот очень. У меня, например, она выбирала квартиру. Так что она главная? Папа. Потому что папа самый большой, лечит меня на плечах. Меня бабушка лечит всегда. Ну, бабушка мне парит ноги. Бабушка берет из такой специальной коробочки эти горчички. И эти горчички кладет мне куда-то, чтобы ноги не на грудь. Бабушка проявляет ко мне такую любовь, что даже не смотря сколько у нее денег, покупает мне игрушки. А я теперь начал понимать, что у нас денег мало, и даже запретил бабушке покупать мне игрушки. Одна бабушка покупает, что я захочу, а другая балует меня картошкой фри. Детей иногда надо даже побаловать. Бабушка с дедушкой меня иногда балует, и мама с папой меня иногда балует. А я над ними иногда прикалываюсь. Вот действительно вопрос, кто главный, это, простите за тавтологию, главный вопрос. Вот тут надо расставить все точки над «и», и, наверное, важно здесь что? Первое. Какие функции возложены на бабушку? Бабушка – это определяющая и направляющая сила. Бабушка – исполнитель воли родителей. Или бабушка – это тот, кто навязывает родителям свою волю. В конце концов, бабушка чем принципиально отличается от мамы? Бабушка уже кое-кого вырастила и даже выдала замуж или поженила. А вам все это еще предстоит. Хотите узнать, как надо было? Спросите у бабушки, да? И поэтому доктору приходится сталкиваться на приеме с разными бабушками. Бывают такие бабушки, что хочется молиться на них. Бывают бабушки, с которыми приходится проводить терпеливую, разъяснительную работу. Евгений Олегович, к вам приходила на прием Елена Скачко с дочкой Полиной и бабушкой Юлей Калистратовной. Да, это был очень интересный прием. Там бабушка, о которой каждая мама может только мечтать. Давайте на эту бабушку и на эту семью посмотрим. Да. Воспитанием Полины занимаются мама Елена Скачко, еще она главный редактор журнала, папа Виталий Лукьяненко, не дома он, пресс-секретарь премьер-министра, и бабушка Юлия, профессиональный педагог. У нас в семье все лидеры, но мы никогда не ссоримся, почти, утверждает мама Лена. В чем же Василий? Секрет. Спросил у них доктор Комаровский. Сказать по правде, бабушки у нас в студии редкость. То ли стесняются, то ли боятся, то ли думают, что доктор Комаровский не любит бабушек. На самом деле любит. Более того, прекрасно понимает, что именно в этой стране без бабушек ну просто никуда. Вот. Какие у вас проблемы возникали или возникают, вот общаясь с бабушками, вот у мамы с бабушкой? Или у вас консенсус с самого начала? Вы знаете, Раз у меня есть такая возможность, я хочу, наоборот, от всей души поблагодарить нашу бабушку за то, что она сделала для нас, потому что, ну, совершенно честно и откровенно, если бы не бабушка, моя вообще карьера, мое карьерное развитие, да, и рождение Полюшки, может быть, было бы действительно невозможно. Бабушка – это наш, вообще, мой мостик к жизни. Ну, перехватит. Это да. Нормально, это хорошо. Главное, чтобы, наверное, мамы в этой ситуации отдавали отчет своим действиям. То есть они понимали, что для них делают бабушки. Конечно же, было бы замечательно, если бы глобальные решения касательно здоровья детей принимали исключительно мамы и папы. Отводя бабушкам роль добровольных помощников, но не более того. Но сплошь и рядом ситуация другая. Без бабушки никуда. Мама подарочек. Вот бабушке деваться некуда. Так вот, вот что мне не нравится, мне лично, как доктор. Мне больше не нравится, очень не нравится ситуация, когда стратегические решения, как одеть, как кормить, когда гулять, какими лекарствами лечить, принимают не родители, а бабушки. Вот как у вас решается этот вопрос? Ну, нет, у нас как раз самостоятельно, вот, ну, я типа вроде же, как будто бы уже вырастила сыновей и должна бы опыт большой иметь, но решение принимают родители. Но и родители, и бабушек, и дедушек заставляют принимать решения, обстоятельства, обстановка, скажем даже так, в нашей стране. Один пример. Старший внук рос после Чернобыля, оказался в селе. И вот он до 3 лет там был. Просыпался утречком и бежал по снежку посмотреть, не было ли тут зайчика следов. Не было босиком. Приходил, все нормально, все хорошо. Вернулся в Киев. Сразу чуть ли не в первый месяц. ОРЗ и все остальное. Ну, естественно, стараемся лечить как можно мягче, что ли. Так, чтобы не впадать в панику и не кидаться сразу к антибиотикам и ко всему прочему. Это замечательно. Поля, а с кем тебе больше нравится лечиться? С мамой или с бабушкой? С собой у меня. Нет. Сразу, чтобы все тебя лечили? Нет. А тебе вообще нравится лечиться? Не очень. Не очень, не очень. То есть главное действительно, ваше, на самом деле, то, что рассказала нам бабушка, ситуация, к сожалению, еще раз говорю, к сожалению, абсолютно нетипичная. Подавляющее большинство молодых мам абсолютно довольны, и их абсолютно устраивает ситуация, когда ответственные решения принимает бабушка. Когда мама пошла работать, или просто пошла гулять, или пошла делать следующего ребенка, а бабушка осталась с этим принимать решение, во что его одеть, как его накормить, и так далее. У бабушки болит голова. Это мне, естественно, очень и очень лично мне не нравится. Поэтому я всячески приветствую участие бабушек в образовательном процессе, в уходе за ребенком, но я настаиваю на том, что бабушка должна любой ценой добиться от мамы конкретных ценных указаний. Ты хочешь, чтобы я осталась с ребенком? Не вопрос. Я с удовольствием помогу. Но ты должна мне сказать, а чем я должна? Накормить его? И вот если мы идем гулять, во что я должна этого ребенка одеть? И, к сожалению, очень часто так не получается. Вы знаете, наверное, в нашем случае все-таки ну, на 90% получается. А как вам это удалось? Ведь вы же... Вот смотрите ситуация. У вас есть опыт выращивания детей, да? И вот у ваших детей появляется первый ребенок. Да? Что надо, чтобы удержаться и не учить? Ведь это же труднее всего на самом деле. Да, наверное, вы правы. Хочется... Можно я, да, немножко отвечу на этот вопрос? Дело в том, что у нас ситуация не совсем стандартная. Бабушка у нас, во-первых, профессиональный педагог, а во-вторых, мне кажется, она профессиональная бабушка по сути. Бабушка, профессиональный педагог, как правило, наоборот, становится лидером и говорит, вы обязаны взять... Вот ваша бабушка так... Ну, как видите, так это значит, вам не просто повезло, вам втройне повезло. Нам грандиозно повезло, это правда. Дело в том, что бабушка наша, по сути своей, она очень компромиссна. Это правда. Семья у нас вся состоит из сплошных лидеров, да. Вот. И бабушке приходится лавировать. И, наверное, благодаря бабушке во многом, да, этот мир вообще и существует. Вы знаете, что вот лично меня как доктора волнует в нашем вот не материнстве, да, а как бабушкинизме, что ли, в этой стране. Бабушка, вот наша, отечественная, это вообще воплощение всего доброго, что есть в этом народе. Вот самая главная особенность вообще этого народа, который живет в этой стране, это его какая-то совершенно патологическая терпимость. Вот бабушка, которая ровно там не успевает вздохнуть, и вот она перестала, выдала наконец-то замуж или женила. После этого она отдыхает ровно 9 месяцев. И все в ее жизни начинается сначала. И она готова опять, то есть жизни у нее нет. Вот ее жизнь, она заканчивается, вот жизнь ради себя, да, она заканчивается в тот момент, когда она стала бабушкой. И она взваливает на себя этот груз и несет его, при этом она готова взять на себя ответственность. Она более того, если ей эту ответственность не разрешают на себя брать, она обижается, она выясняет отношения. То есть у бабушки есть две позиции. Одна – это роль добровольного помощника. И это прекрасная роль, о которой можно только мечтать. Вторая роль – это роль хозяйки. Хозяйки над этим ребенком. Но мы ведь с вами прекрасно понимаем, что ответственность и право владения принадлежат однозначно маме и папе. Кто владеет, тот и распоряжается. Но мамы и папы с удовольствием отдают бабушкам эту ответственность и уходят либо делать следующего ребенка, либо заниматься своими делами. А потом возникают конфликты. Ибо мамам и папам сплошь и рядом потом не нравится то, к чему привело бабушкино воспитание. А виноваты кто? Те же бабушки, которые решили протянуть руку помощи. Евгений Олегович, а мне кажется, что роль бабушки и дедушки должна сводиться к скорой помощи. Они должны помогать и быть рядом. Вы знаете, я принципиально не согласен с одним. Вот я, когда речь идет о бабушках и дедушках, я категорически не согласен вообще со словом «должны». Вообще должны бабушки и дедушки отдохнуть. Вот они уже все, что им надо, на самом деле сделали. Другой вопрос в том, что очень часто без помощи бабушек и дедушек наша семья в принципе не может существовать. Более того, молодые люди абсолютно убеждены в том, что бабушки и дедушки им должны и им обязаны. И наши мамы и папы очень часто ухитряются размножаться в таких условиях, когда они четко знают, что после родов они просто не могут выжить без помощи бабушек и дедушек. Ну, элементарный пример. Ну, нет у них жилплощади. Но они размножаются, уверенные в том, что эту жилплощадь им предоставит кто? Бабушки и дедушки. Бабушки и дедушки предоставляют эту жилплощадь. Но что они требуют взамен? Любовь. Они требуют взамен, как правило, лидерства. Коль мы вам предоставили жилплощадь, мы будем определять правила игры. Но это не их игра, а ваша игра. Итак, все-таки вопросы. Евгений Олегович, а если немножко посмотреть в сторону педагогики и любви, да, говорят, что бабушки любят детей больше. Вот с вашей точки зрения есть какие-то пути компромисса между родителями и бабушками для решения каких-то вот вопросов? То есть, ну, конкретно, родитель что-то запретил ребенку делать, бабушка разрешила. Ну, тут сразу два вопроса, во-первых. Первый вопрос – это о особой бабушкиной любви. Во-первых, у нас есть два классических мерила любви вообще к детям. Эти главные мерила, мы о них постоянно говорим, чтобы не умер с голоду и чтобы не замерз. То есть это два мерила, и если своего ребенка ты одеваешь в одну пеленку, то вдруг не свой замерзнет, это же мне так попадет, я лучше одену в две. И когда мама приходит с работы и спрашивает у бабушки, которая осталась с внуком, он все съел? И бабушка скажет мне все, то она воспринимается как совершенно ненормальная, неполноценная. Что это ты за бабушка? Ты ребенка не смогла накормить. А вот что касается второй темы вашей, когда мама сказала нельзя, а бабушка сказала можно, вот здесь я не очень волнуюсь. И знаете почему? Потому что дети наши, они способны формировать индивидуальные модели поведения для каждого члена семьи. И ребенок прекрасно знает, что бабушке можно на голову сесть, и у бабушки это можно попросить, а у мамы нельзя. Здесь нет противоречий. Когда мама сказала, сегодня нельзя трогать мой телефон, а завтра можно, то вот тут ребенок не понимает. А когда мама всегда последовательна, то это нормально. А если мама договорится еще и с папой и привлечет втихаря на свою сторону дедушку, то шансов победить бабушку становится очень много. Я на самом деле не хочу, чтобы у всех присутствующих, у всех, кто нас слушает, создалось впечатление, что я не люблю бабушек, осуждаю бабушек. Я наоборот пытаюсь бабушкам объяснить. Бабуленьки, если вы хотите помочь, заставьте их, вашу молодежь, самим думать и самим принимать решения. Вы хотите, вы нашли время с ребенком погулять, пусть они скажут, во что его одеть и где вам гулять. Вы хотите сходить на рынок, купить им продукты, пусть они на бумажке напишут, что вам покупать. Вы сами взваливаете эту ношу на себя, а потом жалуетесь, что вас не любят и не понимают. Не берите лишнее, отдохните, посидите, пройдитесь с дедушкой, в конце концов. Нет дедушки, найдите дедушку, только пойдите. Скажите, а наш дедушка уверен, что ребенка поощрять и хвалить не нужно. То есть нужно держать в тяжелых рукавицах. Объяснить ему, что помимо кнута миром еще управляет пряник, невозможно. Вот как вы считаете, как можно к нему достучаться? Нет, я опять-таки думаю, что есть разные методики воспитания. Есть воспитание в строгости, есть добрее и ласки. У вашего дедушки одна методика воспитания, у вас другая. Это вовсе не означает, что вы по отношению к вашему ребенку должны реализовать ту методику, которую выбрал дедушка. Другой вопрос в том, что это неправильно с точки зрения дедушки или даже бабушки шантажировать родителей. Сплошь и рядом вопрос звучит как? Не будете делать так, как я сказал, идите на квартиру, или не пущу на мою дачу, или я вам не дам мою машину. Это же все, как правило, его. Ну так или размножаетесь, когда все ваше, или заранее с ними договариваетесь. Других путей не бывает. Я вообще считаю, что вот это совершенно неправильно, потому что в жизни мало кто похвалит ребенка и обнимет и поцелует. Вот родные должны это делать. Окружающие редко будут хвалить. Итак, и понятно, говорить. На следующую передачу приведете вашего дедушка, Луиза Васильевна проведет с ним разъяснительную беседу. Да. Так, и вопрос. Евгений Олегович, у меня не совсем обычный вопрос, как к доктору к вам. Почему свекрови относятся к твоим внукам более прохладно, чем тещи? Если вы ответите на этот вопрос, я буду вам очень признательна. Знаете, я сам над ним неоднократно задумывался, и я пришел к выводу к следующему. Когда рожает ваша дочка, то между вами и вашим внуком только один человек. Ваша дочка. Когда рожает ваша невестка, то между вами и вашим внуком два человека. Ваш сын и ваша невестка. То есть расстояние автоматически дальше. Поэтому, наверное, в этом и состоит ответ на этот вопрос. Евгений Олегович, беда очень многих наших бабушек. Это любовь, скажем так, к отвлекающим процедурам. Как говорили наши эксперты, горчичники, горчицу в носки, банки, склянки, обтирание уксусом. Вот как объяснить бабушкам, что это все либо не помогает, либо даже вредит? А вообще надо попытаться, вот чтобы вот все задумались просто над тем, что такое народная медицина. Народная медицина, она возникает тогда, когда нет медицины цивилизованной. То есть есть нормальная доказательная медицина с отработанными методами лечения, с доказанными путем многолетних, многотысячных, многомиллионных исследований. Это помогает, это не помогает. Но есть народные методы, как правило, которые реализуются по принципу «надо что-то делать». К таким методам в основном относятся так называемые отвлекающие процедуры, которые здорово отвлекают родителей от дурных мыслей. То есть вот вместо того, чтобы сидеть и грустить, вы ставите банки, засыпаете горчицу в носки, делаете там, дышите над картошечкой, и в общем вы при деле. Медицинская наука считает, что это неправильно. Более того, поскольку сплошь и рядом имеются отрицательные реакции, ожоги ног, вдыхание паров горчицы со спазмом гортани и так далее, то нигде там, где развита цивилизованная медицина, за народную могут посадить в тюрьму. Тем не менее, наша страна совсем недалеко прошла вот эту дорогу от никакой медицины к попытке создать цивилизованную. И огромное количество бабушек и дедушек имеют опыт лечения в те времена, когда за нормальным лечением идти было некуда. И они прекрасно знают, что несмотря на банки и горчичники, дети выздоравливают. Но они думают, что они выздоравливают не несмотря на, а потому что. Поэтому очень трудно убедить, ведь если она вырастила вас, и каждые ваши сопли вам ставили горчичники, и несмотря на это вы выросли, вышли замуж и нарожали детей, то это значит, бабушка права, ведь горчичники не помешали вам выйти замуж и нарожать детей. Почему же, если она ставила горчичники, ваши дети не должны видеть это счастье? Поэтому объяснить это невозможно. Это ментальность. Это точно так же, когда мы сталкиваемся с любым явлением, по поводу которого у бабушки нет опыта, мы воспринимаем это явление как однозначно плохое. Ну вот давайте приведем вот все эти примеры, всем известны. Еда в баночках. Нельзя категорически. Вот вы пошли на рынок и накупили, вы точно знаете, что там все качественное. А в банку туда насыпали медного купороса, чтобы травить наших детей. Нет, поэтому стой буквой ЗЮ на кухне и готовь. Подгузники. Не-не-не, нельзя. Там все сопреет, у девочки перекрут матки, у мальчиков бесплодие. Кошмар, стирайте с утра до ночи. Да? Продолжаем. Кондиционер. Да вы что? Сидите вы в жаре 40 градусов, зачем нам включать кондиционер? То есть нету у бабушки опыта, значит это страшно и плохо. Бабушки, бабушки, если вы не разбираетесь в баночном питании, современных смесях, кондиционерах и подгузниках, не надо эти темы обсуждать с вашими детьми. Пожалуйста, пусть они решают, какой кондиционер и какой подгузник они купят вашим внукам. Вы просто спросите, как надеть этот подгузник и как, на какую кнопку надо надавить в системе обслуживания кондиционером. А они пусть решают. Вот и все. Просто в продолжение темы. Бабушки, современные технологии. Бабушка и автокресло. Нельзя. У меня со своей свекровью нет проблем. У меня золотая свекровь. Но моя сестра родная страдает от того, что две бабушки категорически запрещают ей укладывать ребенка маленького в автокресло. Нельзя. Ваше мнение, пожалуйста. А здесь комментировать это практически невозможно, потому что любой запрет теоретически должен быть обоснован. То есть, если бабушка что-то запрещает, она должна объяснить, почему. Ухнутый ребенок, спинка неровна. Ну, ребенок на самом деле, когда ребенок находится в нормальном сертифицированном автокресле, то вертикальной нагрузки на позвоночник нет. Да? Ну нет, и все. Тут возникает обратная ситуация. Есть куча явлений, которые раньше использовались, когда не было. Ну вот представим себе, например, такую... Мы, кстати, об этом часто рассказываем, но вот повторимся, например. С незапамятных времен всех врачей, всех мам волновало такое явление, как профилактика рахита. Да? И для того, чтобы рахита не было, ребенок должен получать витамин D. Витамин D мы получаем от солнечных лучей, но сплошь и рядом солнечных лучей нет. Надо где-то брать витамин D. Витамин D есть в очень небольшом количестве продуктов. Например, в яичном желтке, или в рыбьем жире, или в сливочном масле. И поскольку где-то надо было брать витамин D, то там еще с Октябрьской революции существуют рекомендации о том, что деткам необходимо с трехмесячного возраста совать яичный желток, а то ну, будет им, простите, капец. Да? И вот мы имеем другую ситуацию. Давным-давно появился синтетический витамин D. Когда мы четко знаем, сколько единиц витамина D вот в этой капельке. Вот когда мы даем чайную ложку рыбьего жира, мы понятия не имеем. Ну, там его много, но сколько? Ну, примерно 7, 8 и так далее. Да? Так вот, тем не менее, вот эти капельки, это неправильно. Правильно давать желток или рыбий жир. Да? Когда детей кормили раньше коровьим молоком, то надо было каким-то образом давать им микроэлементы и так далее. Конечно, надо было. Поэтому чуть ли не с двухмесячного возраста давали детям что? Соки. Сейчас, когда есть современная смесь, Зачем это? Но бабушка не знает о том, что современная молочная смесь – это высокотехнологический продукт, на котором можно вырастить совершенно здорового ребенка. Да? Бабушка знает одно. Для нее это порошок химия, типа растворимого кофе. Поэтому лучше из-под тепленькой коровы, которая наелась нормальной травки нашей, да, политой удобрениями и свинцом. Вот из этой коровки мы возьмем молочка тепленького, а потом добавим туда, к этому молочку, рыбьего жира, яичного желтка, каплю сливочного масла. Потом, когда он укакается, мы поедем, полечим кишечную инфекцию. Это будет настоящее, наше, отечественное родительство. А потом будет ребенок с кривыми ногами. Ну, это будет нормальный наш ребенок. Понимаете, наш. А вы хотите с современными технологиями быть мамой и папой и не стирать, и не готовить, и в жаре не сидеть? Да что ж вы за родители? Родительство – это труд, это подвиг. Вы хотите стать мамами и папами и остаться счастливыми? Так мы вам своим примером покажем, какой это тяжкий труд. А ну, давайте его сюда. Я буду трудиться, а вы, лентяи, идите делайте следующего. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Евгений Олегович, все-таки есть такое выражение, что дети – это цветы нашей жизни, соберите букет и подарите родителям. Так все-таки стоит этот букет дарить родителям или нет? Я думаю, что если вы этот букет родителям подарили, то вы должны четко проинструктировать, как этот букет поливать и удобрять. В противном случае не дарите категорически. И на этой ноте мы, пожалуй, заканчиваем. Надеюсь, бабушки поняли нас правильно. Мы вас все очень-очень любим. Мы прекрасно понимаем, что в этой стране без вас размножение остановится. Мы вас очень просим, пожалуйста, не надо совершать подвигов. Родительство – это не тяжкий труд. Если вы знаете как, родительство – это счастье. Будьте счастливыми сами и помогите вашим детям быть счастливыми. Мы встретимся через неделю, а вы подумайте об этом. Всего доброго. Спонсор программы «Kinder BioVital». Пишайтесь вашим розумником.